Глава 11, в которой герой узнает о себе нечто новое. Раненое левое предплечье уже на следующий день Малка почти не беспокоило, как не беспокоит любая хорошо заживающая поверхностная травма недельной давности. С одной стороны, подобной удаче следовало только радоваться, мол, найдется людей, которых огорчит выздоровление менее чем за сутки. С другой же стороны, Мритлок не то место, где внезапно обретенные способности всегда благо. Демонические эманации после ночей Ероха, наследственные проклятия и зримые проявления обиды могущественного Малефика, подарки из пекла, просто привет от какого-нибудь сумасшедшего алхимика. Мало ли случается в мире гадости, весь часто завернутых в красивую обертку. Так что нет ничего странного в том, что Малк на следующее после нападения утра кинулся по лекарям. И начал он с визита к магу жизни, в той самой лечебнице, где удалось так удачно получить работу. Ведь должны же быть там хоть какие-то преференции коллегам и вольно-наемным сотрудникам. Так почему бы ими не воспользоваться? Увы, надежды не оправдались. Более того, занимающийся лечением травм ученик даже разговаривать с ним не стал, сходу потребовав аванс за прием. Не так много, как могло быть, всего 50 абулов, но сам факт требования Малка страшно возмутил. Флор Героха ему, Ватанор. Но хотя бы посмотреть бесплатно можно было. Вдруг он вообще зря воду мутит и вместо беспокойства должен радоваться своему везению. Но давно застрявший в своем ранге ученик, по возрасту он вполне годился Малку в отцы, хоть как-то помогать изготовителю одноразовых лечилок не желал. Более того, этот выкидыш пекла с опломбом выдал, что если нет денег, то Малку следует уделять больше времени работе в лечебнице. Тогда и такая глупость, как просить старших товарищей об услуге, ему и в голову не придет. Как Малк сдержался, чтобы не сказать какую-нибудь ответную колкость, он и сам не понял. Чего уж там. Он ведь даже ухитрился этой жадной крысе вежливо улыбнуться и, уходя, не хлопнул дверью. Интересно, когда услуга понадобится этому ученику, он про необходимость больше работать вспомнит или на уважение младших к старшим напирать станет? В любом случае, происшедший разговор оказался достаточно неприятным для самолюбия Малка. И вроде ничего особенного он не попросил, а все равно на душе остался неприятный осадок. Тьфу. После лечебницы Малк направился прямиком в общество. На случай травмы и непредвиденных происшествий там имелся свой лекарь. Правда, на льготы рассчитывать не приходилось, однако с этой мыслью он уже смирился. «Прекрасное заживление, никаких патологий», — сообщил бакалавр магии жизни после того, как более минуты изучал следы пулевого ранения на левом предплечье Малка. «Сколько, говоришь, времени прошло после получения раны?» «Более суток», — ответил Малк, «и при этом никаких заклинаний я не применял». «Ну, насчет последнего и так понятно. Слишком характерные признаки естественного заживления», — перебил его старший маг. «Но вот скорость, твое кристаллическое сердце таких эффектов давать не должно. Я бы заподозрил пробуждение родословной, но...» Лекарь цыкнул зубом. «В твоих медицинских записях прямо указано, что наследственные таланты отсутствуют. И ты не похож на человека, который имеет возможность их приобрести незаконным путем». Малк чуть было не спросил про этот самый незаконный путь, но вовремя одумался. Знания в Барее, как и во всем Мритлоке, считались высшей ценностью. И за чересчур назойливое внимание к запрещенным к распространению секретам вполне можно было распрощаться, если не с головой, то со свободой точно. «Так, может, мне просто повезло?» — спросил Малк с невеселой усмешкой. «Бывают же чудеса на свете». «Бывают», — энергично закивал бакалавр, — «но не для таких, как мы. Поэтому, если волнует только вопрос раны, можешь успокоиться. С ней все в порядке, скоро пройдет. И за обследование себя 10 абулов. А вот если хочешь разобраться с причинами ускоренной регенерации, то придется еще 9 десятков абулов доплатить. Проверю кровь на наличие токсинов и посторонних включений». «А если тоже ничего не обнаружите?» — уточнил Малк осторожно. «Тогда отправлю тебя в армейский госпиталь», — немного рисковато ответил бакалавр. «Там тебя обдерут как липку, вывернут наизнанку тело и перетряхнут душу, но ответ найдут. И не факт, что после всего ты будешь рад его услышать. Так что моли Еллю, чтобы случившаяся с тобой аномалия оказалась мне по зубам». На этом прием был окончен. У Малка было ощущение, что лекарь уже догадывался о причинах происходящих с ним изменений. Слишком часто в его глазах «нет-нет», да и мелькала эта понимающая ухмылка. Вот только озвучивать свои соображения он не спешил. Вечером того же дня Малк не выдержал и поделился навалившимися проблемами с Талфаном. Благо, подруга опять пропадала на закрытых тренировках в школе, и хвала святым, участвовать в их беседе не могла. Уж что-что, показывать Хилавии, насколько он увяз в болоте неприятностей и жизненных сложностей, и затем выслушивать уже набившую оскомину историю про неправильный выбор жизненного пути, Малк точно не планировал. «Регенерация, исследования, старшие маги, отклонения в практике молодых чародеев вроде нас случаются так часто, что на их фоне гладкий ход тренировок уже сам по себе выглядит опасным нарушением. Так что голову себе не забивай», — сказал Талфан, как обычно, смотря на вещи с практической стороны. «Ты мне лучше ответь. Тот третий лоялист, в которого ты молнию отбил, он выжил?» «По идее, должен. Зря я, что ли, на него лечилку истратил», — пожал плечами Малк. «Хорошо, а свои его не добили, чтобы тебя можно было обвинить?» — продолжил рассуждать толстяк. Ход мысли приятеля настолько не понравился Малку, что его пробил холодный пот. «Ерох, нет, какой добить? Говорю же, не выглядели они обученными убийцами. Обычные шантропа, которые хорошенько промыли мозги, более грамотные провокаторы», — сказал он после некоторого раздумья. «Пойти мстить за своих — это всегда пожалуйста, а вот убивать товарища, чтобы обвинить в том врага. Нет, слишком для них сложно». «Тогда все в порядке», — с видом потомственного адвоката рассмеялся Талфан, после чего уже серьезно добавил. «Хотя, если честно, то навешивать на тебя убийство неодаренного все равно никто не стал бы. Конечно, будь ты простецом, то для обвинительного приговора хватило бы двух заявлений в жандармерии от выживших, пусть даже 10 раз лоялистов. Но ты теперь адепт. И кое-какими привилегиями все же обладаешь, например, правом потребовать независимого расследования своего дела». «Ого, а если бы был бакалавром, то без всяких расследований все жандармы от Долора уже стояли бы на ушах, разыскивая двух висельников и злодеев, покусившихся на опору власти в моем лице», — скривился Малк. «Возможно, но пока ты не бакалавр, даже не пытайся устраивать резню на городских улицах или в людных местах», — назидательно сказал Талфан, для убедительности подняв указательный палец. И уже более доверительным тоном пояснил. «Ищи благоприятного момента». Получилось довольно зловеще. Но к концу фразы толстяк не выдержал и заржал. Собственно, это его жизнерадостности привлекало в нем Малка. Никаких охов и ахов по поводу вляпавшегося неприятности приятеля, никаких дурацких советов, только здоровый практицизм и черный юмор. Правда, вздумай Малка обратиться к нему за помощью, то вперед вышла бы еще одна черта характера Талфана – трусость. Но тут уж ничего поделать было нельзя, у каждого свои недостатки. Чтобы отвлечься, Малк взялся за газеты. Что он, что Талфан в последнее время пристрастились к чтению этих рассадников новостей и слухов и регулярно покупали ежеседмичные издания. Разве что толстяк предпочитал таблоид «Голос магната и негацианта», продающийся у мальчишек-разносчиков по цене 8-9 оболов. А Малк остановил свой выбор на старейшей газете Андалора под названием «Магия и пар», которая продавалась по 3 обола за экземпляр. Разница в предпочтениях не мешала им обмениваться прессой друг с другом. Обычно Малк начинал читать со статьи о новостях школы и крупных ремесленных мастерских, с интервью с видными чародеями, алхимиками или инженерами, но он на этот раз изменил своим предпочтением. Первым делом он заглянул в самый конец газеты, где печатались непроверенные слухи и криминальные хроники. На главном городском кладбище убит сторож, в пруду парка имени Триумвирата в очередной раз найдено тело бродяги, на южном рынке произошла драка между лоялистами и монархистами, а торговцы улицы двух храмов объявили войну своим коллегам с проспекта Победителей. И теперь стены большинства домов в двух соседних кварталах измарана зачарованными рекламными лозунгами и призывами. В общем, обычная жизнь большого города. И что откровенно порадовало Малка, ни слова про убитого в районе лечебницы мастерового. Единственная новость, которая хоть как-то зацепила его внимание, это сообщение об утонувшем в пруду бродяге. Но и то лишь в том смысле, что статья стала зримым подтверждением их с Хилавией правоты. Не зря им этот пруд тогда не понравился. Заглянул в «Голос Талфана», но и там ничего интересного или важного не нашел. В этом выпуске редакцию таблоида гораздо больше волновало накалившееся противостояние между монархистами и лоялистами, недостаточная с их точки зрения подготовка к приближению ночи Ероха и восхваление мудрой политики хозяев Авалонских островов. Правда, в чем именно заключалась их мудрость, кроме снятия запретов на целый ряд направлений в магических исследованиях, Малк не понял. Да и не хотел понимать. Как и всякий колхаунец, он был жутким консерватором и новомодных лоялистских веяний в обществе не понимал. В Впрочем, он многого не понимал из того, что считали важным не только читатели обеих газет, а вообще жители Андалора. Одно слово – деревенщина. Город словно бы отторгал Малка, не давал прочувствовать свой ритм и мешал с ним слиться, стать его частью, стать своим. Сейчас было даже смешно вспоминать те планы и казавшиеся хитроумные схемы, которые Малк строил по пути в культурную столицу. Ведь практически ни одно его предположение из секретного блокнота не сбылось. Ни одна идея не была реализована. Надежды простого парня из колхаунского интерната вдребезги разбились о реалии Андалора. А ведь он не так уж и много хотел иметь возможность заниматься магией, разобраться с тайной собственного рождения, найти дело по душе и, быть может, даже когда-нибудь прославиться на выбранном поприще. Разве это так много? Ну, как выяснилось, именно что много. Вместо желаемого Малк получил постоянную нужду в деньгах, недоступность нужных знаний, элементарных ресурсов, унижение со стороны властей и клеймо мага второго сорта. Нет, не таким ему виделось будущее в Андалоре. Совсем не таким. Будь у Малка другой характер, и депрессия, уже запустившая черные щупальца в его сердце, неизбежно поглотила бы его целиком. И он точно скатился бы на самое дно магического сообщества культурной столицы. Но воля и неукротимый дух, помогавшие выживать в столкновениях с уличной шпаной в Колхаване, осваивать изуверскую технику дождя боли, сделавшие из пустышки настоящего адепта. И теперь не позволили сломаться и упасть. В дел мага всегда идти наперекор Фатума. Кажется, так учил Кетат, самый нелюбимый в Барии святой. Что ж, можно сказать, что Малк жил по заветам святого демона-борца. И вопреки всему он все же двигается вперед. Малк работал в лечебнице больше месяца и сумел увеличить свой резерв на целый эрк. Еще немного выросла скорость поглощения. А поначалу неуверенное копирование заклинаний превратилось в рутинную операцию. Он даже сил тратить на изготовление дубликатов лечилки стал чуть меньше. Вместо двух эргов на создание копии ее перенос в стеклянное хранилище теперь уходило на две, а то и на все 0,3 эрга меньше. Впрочем, это уже был результат дополнительных занятий в обществе. Именно лечилку, или как они назывались в официальных бумагах, малоисцеляющие чары, Малк выбрал в качестве своего первого бесплатного заклинания на курсах. Разобрался со структурой, выучил последовательность знаков руноглифа, и вот закономерный итог. Еще пара-тройка месяцев практики, и скорость создания лечилки сравняется со скоростью ее копирования. Управляющий лечебницей, правда, повышать оплату из-за такой малости не захотел, но Малк все равно был доволен. Истинное мастерство складывается из таких вот мельчайших достижений. И возможность тренировать их следовало ценить само по себе. Хотя эту мысль озвучивать работодателю, пожалуй, что не стоило. А на следующее утро Малк снова отправился в общество к магу жизни. Бакалавр обещал дать ответ на вопрос, что с ним происходит. Что ж, Малк готов его услышать. О чем заявил лекарь, едва переступив порог кабинета. «Как я и подозревал, у тебя все признаки классического поражения эманациями жизни». Чародей не стал ходить вокруг да около и сразу же огорошил его результатом исследования. «Все как по учебнику». «И что это значит?» — спросил Малк подозрительно. «Что у тебя, парень, в каналах избыток сырой энергии жизни? Из-за чего твое тело и получило способность к самоисцелению, сродни той, что имеют обладатели некоторых родословных?» Принялся объяснять бакалавр. «Так что некоторое время ты будешь хвастать повышенной выносливостью и регенерацией. Возможно, даже исправление последствий отклонений в практике, если они у тебя имеются». Малк вздрогнул, потому как такое отклонение в виде периодически возникающих болей в теле у него было. Но после начала работы в лечебнице все почти прекратилось. Говорить об этом лекарю не было никакого смысла. Чтобы разбираться в подобных нарушениях, следовало быть знатоком тайных искусств. Их воздействие на практиков этот же маг такими знаниями похвастать точно не мог. Иначе не скучал бы целыми днями в обществе в ожидании пациентов, а отбивался бы от уходящей за горизонт очереди и жаждущих помощи магов всех рангов. «А что потом, когда это некоторое время пройдет?» — наконец мрачно уточнил Малк. «Умрешь. Думаю, это очевидно», — пожал плечами бакалавр. «Что в избытке, что в недостатке нет ничего хорошего. Мало энергии, и тело гибнет от голода. Слишком много энергии, и начинаются необратимые мутации, который очень быстро сводит в могилу». Лекарь криво усмехнулся. «В твоем же случае все еще хуже. По бумагам имеет место сильный перекос в сторону негативного спектра. А значит, работа с жизнью для тебя гораздо более травмоопасна, чем для всех прочих». Малк шумно вздохнул. Услышанное звучало как-то совсем уж плохо. «А исправить это как-то можно?» — спросил он, нахмурив лоб. Бакалавр ответил широкой улыбкой. «Разумеется. Во-первых, прекращаешь травить себя той гадостью, из-за которой и достиг своего нынешнего состояния. Во-вторых, очищаешь организм от опасной энергии, и тут либо начинаешь пить какие-нибудь декокты, либо изгоняешь опасную магию собственными силами. Либо этот вариант мне нравится больше всего. Платишь 1,5 драхмы, и я за 2 сеанса убираю все следы этой гадости», — сообщил старший маг доверительным тоном. «Тебе решать». Малк устало потер лоб. Старшему магу легко говорить. Он-то через барьер между рангами адепта и ученика давно прорвался. А вот ему без практики с источником силы не обойтись. Затянет, остановится в развитии хотя бы ненадолго. И об удвоении резерва в первый год можно будет забыть. Проклятие. Внезапно возникло ощущение злобного взгляда, буравившего спину. Отчего по коже побежал противный холодок. Малк даже оглянулся, но позади была только стена. А значит, дело было вовсе не в предчувствиях. У него явно шалили нервы. И это тоже не радовало. «Ну, так что, принял решение?» — поторопил Малка Бакалава. «Да думаю, повременить с вашей помощью и попробовать разобраться самостоятельно», — твердо ответил Малк, внезапно вспомнивший о том, что последний раз в лечебнице вместе с лечилкой его примировали одним флакончиком декокта. Это явно намекало на знакомство управляющего клиникой с возникшей перед Малком проблемой. В общем, лекарство у него было. Что делать дальше благодаря лекциям по введению в общую теорию магии, он тоже понимал. А раз так, то и спешить с лечением не следовало. И на этой ноте они с бакалавром и расстались. Охватившее Малка напряжение требовало выхода, поэтому после занятий в обществе домой он отправился не на транспорте, а пешком, по привычке пытаясь отвлечься от дурных мыслей прогулкой по городу. Увы, надежды Малка не оправдались, и гнетущему, словно бы пришедшему извне беспокойству, добавилось ощущение ледяных незримых пальцев, изредка касающихся спины. Нечастое, но и не настолько редкое, чтобы считать его мороком. В памяти моментально всплыли все эти страшилки об отклонениях в практике, что рассказывают друг другу студенты. Добавились собственные мысли на этот счет. И вот уже Малк едва сдерживается, чтобы не отправиться обратно под присмотр лекаря из общества. Да какого ероха! Малк сел на первую попавшуюся лавочку, прикрыл глаза и мысленно потянулся к кристаллическому сердцу, точно солнце, сияющее в небе его внутреннего мира. У одноименного искусства было не так много достоинств, но одно из них признавали все. Это повышение устойчивости духа, практика к любым посторонним влияниям и воздействиям. И не воспользоваться данной особенностью было попросту нельзя. Тренированный разум последовательно отключил все внешние раздражители, нащупал вход в ментальное пространство, дотянулся до сердца и сжал его властью. Зримое воплощение тайного искусства мгновенно отозвалось несколькими волнами энергии, каждая из которых сначала наждаком прокатилась по телу, а под конец отрезвляющим холодом выдала из сознания все наносное и постороннее. Мгновенно стало легче, с тела словно сняли едва ощутимые, но все же оковы. Иногда осознавать присутствие мешающих жизни ограничений получается, лишь избавившись от них. Это был тот самый случай. Непонятно только одно, в чем была причина столь странного состояния. Или кто, результат эксперимента с искусством показал, что корень проблем вряд ли крылся в отклонениях в практике. Скорее, это походило на попытку каким-то образом удаленно на него воздействовать. И тут открывался широкий простор для догадок. Какие-нибудь очередные мстители-лоялисты, вновь активизировавшийся карлик, наследие отказавшихся от нежелательного ребенка сородичей, или вовсе нечто ему пока неизвестное. Вроде недовольства какого-нибудь призрака или демона. Гадать об источнике воздействия можно было долго, но на главный вопрос «а делать-то дальше что?» ответ так не получить. В любом случае, разбираться с проблемой следовало не на улице, поэтому Малка, без того засидевшийся на скамье, решительно встал и целеустремленно направился в сторону дома. Путь был еще не близкий, так что время подумать у него было. Однако лимит приключений на этот день явно еще не был исчерпан. И при приближении к проспекту Славы, главной улице Андалора, разделяющей город надвое, он попал в гигантскую толпу зевак, собравшуюся перед переносными заграждениями. За порядком следили выстроившиеся цепью жандармы, и они же не пускали на проспект самых нетерпеливых. Школа железа и крови провожала магистра Ярвока Неистового в очередную организованную триумвиратом экспедицию на поиск новых торговых маршрутов через Яванский пояс островов. И со всего города собралась куча желающих поглазеть на это событие. Малк даже о чем-то таком читал на прошлой седмице, но выкинул из головы. И, как оказалось, зря. Запомнил бы, может, и не вляпался бы в эту ситуацию с лишней помехой на пути домой. Потому как любоваться демонстрацией власти и могущества чуждой ему школы, он сейчас был точно не в настроении. Минут через 10 после того, как Малк влился в толпу зевак, из-за поворота ведущего к главному корпусу школы железа и крови появилась процессия. И зрелище это было настолько необычное и величественное, что Малк невольно отбросил все свое недовольство. Никогда раньше, ни дома в Колхауне, ни уже здесь в Андалоре, он не видел столь наглядного подтверждения власти домов и влиятельнейших школ. Власти, проявленные не в виде показного богатства или роскоши, а в виде мощи их армий. И дело тут было не в количестве солдат или магов. На самом деле процессия вряд ли состояла больше, чем из пары сотен участников. Но в той силе и могуществе, что проглядывали в каждом шаге закованных в броню механизированных воинов, в каждом отблеске до поры сдерживаемой силы боевых чародеев и каждом движении, идущих в общем строю химер. Малк сам не заметил, как протолкался в первые ряды зевак и уставился на приближающуюся процессию. Впереди шагала тройка механизированных воинов, двое в черных доспехах и один в белых, в руках у каждого отливающий сиреневый меч. А торчащие из-за массивных наплечников излучатели чар, хоть и переведены в походное положение, но даже так выглядели чрезвычайно грозно и смертоносно. Воздух над заплечными ранцами с накопителями энергии едва заметно дрожал, напоминая таящейся в них мощи. В качестве украшения на керасе каждого воина золотом блестели орденские планки, где не было ни одной придворной награды. Во главе процессии шли настоящие ветераны. Следом за тройкой лидеров чеканили шаг две шеренги воинов в доспехах попроще. Металл окрашен серым, силовые кристаллы сделаны из дешевых полудрагоценных камней. Рунные цепочки защитных чар вырезаны на поверхности брони явно машинным способом. Однако, несмотря ни на что, ощущение скрытого могущества и тут присутствовало. И дело было вовсе не в паровых винтовках, которые держал в руках каждый механизированный воин. Сам воздух, который окутывал шагающих солдат, казалось, пах яростью, магией и смертью. И это выглядело настолько ярко и убедительно, что Малка, как и десятка окружавших его людей, моментально охватило чувство восторга и гордости за бойцов. Вслед за пехотой неорганизованной толпой двигались маги, даже не пытаясь поразить зевак дисциплиной и шагистикой. Их сила была в другом. И пусть Малк видел в общей массе в основном учеников и бакалавров, все вместе они все равно представляли зримую силу. Не столь заметную, как закованные в металл воины, но для умеющих видеть все равно понятную и вполне осязаемую. Особенно ясно это стало, когда Малк сначала заметил молодого чародея со знаками младшего магистра, а потом увидел в чехле на поясе у идущего за ним следом бакалавра магический жезл стоимостью в 500 драхм. Артефакт его особенно впечатлил. Ему приходилось читать его описание в справочнике. И потому он прекрасно понимал, какую мощь способна выпустить это усыпанное рубинами загогулина из золота и серебра. Единственное, что настораживало Малка, это ощущение, что он видит перед собой не ветеранов-практиков, а впервые вырвавшихся из-под опеки наставников-студентов. Слишком уж расслабленными казались маги, слишком молодыми и неопытными для грядущей опасной экспедиции. Или в этом и есть смысл – дать талантам и гениям школы шанс получить опыт реальных схваток под присмотром старших товарищей? Что ж, возможно. Завершал процессию в окружении четверки охранников и в сопровождении двух крылатых львов сам Ярвок Неистовый. Как шептались о нем в толпе, магистр считался восходящей звездой школы железа и крови и прямым кандидатом в наследники школы. Талантливый маг огня, опытный практик, сильный боец и демоноборец. Все вокруг были убеждены, что до перехода в следующий ранг ему осталось всего ничего. Считанные, если не месяцы, то годы точно. И вполне возможно, что уже из этой экспедиции он вернется старшим магистром. Малк слухам особо не верил, но вот в том, что Ярвок был весьма неординарным магом, не сомневался ни капли. Иначе как объяснить то, что не успел этот вояка в дорогом даже на вид мундире, с золочеными пуговицами в сапогах из кожи морского демона, с ним поравняться? Как власть Малка словно бы сжалась в размерах? Как сжимается хищник в момент появления неизмеримо более крупного и могучего зверя? Зверя, чья мощь сравнима с мощью стихии и лишь каким-то чудом удерживается внутри слабой оболочкой простого смертного. Ерох его знает, что этот Ервок за человек, но проецируемое им во мне могущество манило и подталкивало к мысли стать кем-то похожим. Быть не просто магом, а магом, олицетворяющим одним своим существованием сам смысл слов «сила и власть». Маг впервые сталкивался со столь наглядной демонстрацией вершин человеческого развития. Причем вершин не самых высоких. И впервые же задумался о том, а правильно ли ставить перед собой пусть реальные и вполне достижимые, но откровенно приземленные цели. Быть может, имеет смысл замахнуться на большее? Сделать хотя бы один шаг от сказочной мечты к ее воплощению в реальность. Эту мысль стоило хорошенько обдумать. Тем временем магистр с охраной уже миновал то место, где стоял Малк, и последовал дальше. Замыкали процессию адепты, студенты школы и просто допущенные к участию молодые чародеи. Судя по отсутствию у них военной формы, в экспедиции они вряд ли участвовали, и сюда их пригласили только ради придания мероприятию массовости. Церемония явно подходила к концу, и до ее завершения, а значит и открытия движения по проспекту, ждать оставалось не так уж и долго. Что не могло не радовать окружающих. В толпе сразу началась какая-то суета. Во всяком случае, поначалу казалось, что причина оживления зевак именно в этом. Пока выброс силы на уровне никак не меньше бакалавра не раскидал людей в стороны. И Малк увидел единственную, оставшуюся стоять на ногах фигуру. Неизвестный был облачен в плащ с капюшоном и держал в руке посох сажень длиной. Малк еще успел удивиться, как этот бакалавр ухитрился протащить на церемонию такую оглоблю. Как себя проявили остальные любители скрывать лица. Один точно так же раскидал толпу на другой стороне улицы, еще один появился на балконе двухэтажного дома в паре десятков саженей от Малка. А еще двое, во всяком случае, ему показалось, что их именно двое, выбили окно на чердаке дома, с которым как раз поравнялся Ярвок Неистовый, и выставили наружу ствол полевой картечницы. Причем происходило все настолько быстро и слаженно, что никто толком не успел прореагировать. Телохранители, правда, неладно и заметили, и даже начали плести какое-то заклинание. Но и они катастрофически не успевали. Неизвестные первым сделали свой ход. «Слава империи! Смерть триумвирату!» Не иначе, как усиленными магией голосами, заорали люди в плащах и атаковали общую для всех цель. И не было ничего странного в том, что ею стал именно Ярвок Неистовый, магистр прославленной школы и член дома Черенгар. Первыми удар нанесли обладатели посохов, дымчато-серые, похожие на змей ленты тумана, сорвались с навершия артефактов и устремились к магистру. Причем, судя по состоянию активировавших колдовские игрушки магов, оружие их было очень непростое. Иначе почему ближайший к Малку террорист вдруг задрожал всем телом, а в его ауре образовались и принялись стремительно разрастаться пятна некротической гнили. Складывалось ощущение, что посохи буквально пили энергию и жизненную силу своих владельцев. И все ради увеличения мощи туманных змей. Даже со своего места Малк видел, что серые ленты опутали тело магистра, не давая ему двигаться и, кажется, сковав даже сам его дух. Мало того, одновременно с атакой носителей посохов ударила и картечница. Нитка живого серебра, хорошо заметная даже в свете дня, сначала перечеркнула фигуру Ярвока, попутно зацепив пару замерших в ожидании приказа химер, а затем дернулась назад и сосредоточились только на магистре. Заговоренные пули, а иными они не могли быть, принялись рвать фигуру мага на части. Все происходило слишком быстро, слишком внезапно и слишком страшно. Возникло ощущение, что на этом жизни карьера Неистового закончилась. Но боевые маги не назывались бы так, если бы умирали настолько легко. Тем более, если эти маги находились в ранге магистра на пике силы. Разумеется, уже начали творить неизвестную Малку волшбу чародеи из начала процессии, и появилась высоко в небе в окружении молнии и порывов ветра троица ветеранов. Но любому было понятно, что все они безнадежно опаздывают. Ни чародеи, ни механизированные воины спасти своего командира уже не могли. Вот только, как оказалось, он в этом не особо-то и нуждался. На месте скованного чарами Ервока внезапно возник столб огня, с ревом взлетевший едва ли не к самым небесам и мгновенно испепеливший все до единой оковы. Внутри же пламени поглядывала высоченная, в полторы сажени ростом, человекоподобная фигура, которая грудью принимала свинцовый дождь из картечницы и, да, беззвучно хохотала, глядя на стрелков. Огненная трансформация, слезы Творца. Малк собственными глазами видел легендарную огненную трансформацию. Преобразование тела и духа чародея в некое новое состояние, присущее только обитателям стихиальных планов и некоторым высшим сущностям. Только сильнейшие дома Мритлока и старейшины школы обладали секретом подобного перевоплощения. И только наиболее талантливые их члены могли рассчитывать на изучение данной техники. Правда, до сих пор считалось, что рядовой магистр трансформацию освоить не способен. Но так Ярвок неистовый, ведь не зря считается надеждой школы, так? И этого монстра террористы собрались убить, используя несколько дурацких артефактов и простую картечницу. Да тут без роты механизированных воинов и пары пушек даже делать нечего, и то потери будут колоссальными. Тем временем Ервок закончил веселиться и, вытянув правую ладонь в сторону террористов с картечницей, выстрелил лучом огненно-красного цвета. Заклятие вонзилось точно в центр оконца, и вместе попадания вспух шар из пламени, моментально пожравший половину чердака. Однако не было ни грохота взрыва, ни шума пламени, да и порожденная волжбой сфера не распространялась во все стороны, как требовала логика, а сохраняла хорошо видимую границу. Причем она сначала вспухла огромным пузырем, а потом словно бы сложилась внутрь себя и исчезла. Лишь разрушенная крыша говорила, что окружающим все это не привиделось. Не остались без внимания обладатели посохов. Разрыв туманных лент не прошел для них бесследно, и каждую из фигур в плаще тотчас охватило видимое невооруженным глазом оранжевое пламя. Одежда мгновенно обратилась в прах, точно воск потекла плоть, и лишь кости устояли перед ответным ударом магистра. Террористы, разом превратившиеся в светящиеся от магии скелеты, словно ничего и не заметили. Они все так же стояли, опираясь на посохи, и совсем не походили на тех, для кого смерть – достаточная причина отказаться от исполнения задуманного. Словно подтверждая эту мысль, ближайший к Малку скелет необычайно звонко стукнул пятой посоха по брусчатке. Во все стороны, точно круги по воде, тотчас побежала волна чего-то незримого, но вместе с тем вполне ощутимого и осязаемого. Малк не мог объяснить, откуда пришло это чувство или понимание, но от магии террориста явственно отдавало тухлятиной. Толком не осознавая, что происходит, он тотчас отреагировал на это воздействие стимулированием сердца и исполнением уже опробованной ранее защитной техники. Глубоко внутри возникло ощущение противостояния двух сил, чужой и его собственной. И он в этой борьбе явно проигрывал. Не желая сдаваться, Малк собрал всю свою волю, попробовал надавить властью, но враг был слишком силен. Ярох знает, чем бы все это закончилось, но тут, откуда-то сверху, гневным архангелом, рухнул воин в белых доспехах и обрушил на скелет увитый молниями меч. Грохнуло так, что Малка заложила уши, но ему досталось лишь эхо основного удара. Клинок воина в доспехах рассек врага надвое, сломал посох, а магические разряды в клочья изорвали ауру, превратили в решето тонкое тело и дотла сожгли ядро личности. Неизвестный маг наконец умер. Одновременно с его окончательной смертью прекратилось давление на Малка той незримой волны, неизвестно зачем выпущенной террористом в толпу людей. Оставаться на месте и ждать, что там еще может прилететь в его сторону хорошего, Малк не желал, и потому ужом пополз прочь. Подальше от скелетов, убийц и воинов в белой броне. Благо того, ни капли не волновали выжившие свидетели его разборки с террористом. В итоге Малк торопливо перебрался через повальное ограждение, прополз мимо оглушенных, потерявших сознание или замерзших в ужасе людей на проезжую часть проспекта. После чего поднялся и, пригибаясь, перебежал на другую сторону. Дальше уже было проще – затеряться в толпе паникующих людей, нырнуть в первый же проулок, прежде чем на тебя обратят внимание растерянные, ждущие приказов жандармы. И бежать со всех ног домой. Пока на место падения не прибыли дополнительные силы доблестных стражей правопорядка и не начали арестовывать всех подряд. Вот только была еще одна вещь, которая добавляла Малку скорости и заставляла выкладываться в беге на полную. Открывая даже не второе, а третье, четвертое. И еще архонт знает, какое дыхание. В момент, когда в его тело вторглась магия скелета, в голове Малка пусть тихо, но все же достаточно отчетливо прозвучало. «О да, этот дед Бонифаций снова видит тебя». И от этой такой простой, но непонятной фразы его охватывал настоящий ужас, подстегивающий похлеще самых жестоких шпор. Даже сражение, в центре которого Малк невольно оказался, не вызвало у него такой реакции, как слова этого неизвестного деда. Потому как в битве нет ничего непонятного и невообразимого, лишь кровь, ярость и витающая в воздухе смерть. А вот голоса в голове — это страшно. Особенно в мире, где есть демоны, а угроза пожрать душу — далеко не фигура речи или изощренное проклятие. Если же добавить сюда еще и вернувшиеся ощущения от ледяных пальцев, касающихся лопаток и шеи Малка, то страх и вовсе приобретал зримую основу. Призрачное давление на дух Малка ушло, лишь когда он оказался дома. Стоило переступить порог, и он едва ли не физически ощутил, как невидимая завеса отгораживает его от обладателя холодных конечностей. И как она же заставляет отступить, будто бы живое облако чуждого ему страха. «Флоров город», — сказал Малк, вытирая со лба испарину. «Святые и все демоны! Какой же Андалор, оказывается, Флоров город?» Не разуваясь, Малк прошелся по комнатам, и лишь когда убедился, что он в квартире один, вернулся на кухню. Сел на пол, прислонился спиной к буфету и, достав из кармана флакончик с декоктом, принялся внимательно его изучать. «Дед, говоришь?» «Ладно, дед, давай сделаем так, чтобы ты снова меня не видел. Если я, конечно, правильно понимаю происходящее», — пробормотал Малк и, выдернув пробку, залпом опрокинул в себя содержимое флакона. Вкус оказался на редкость неприятным. Лекарственные субстанции отдавало то ли жженой ванилью, то ли прогорклым маслом. Но Малка это ничуть не тронуло. Сейчас перед ним стояла задача как можно скорее избавить тело от любых вредных токсинов, убрать чужеродные эманации и злые флюиды. Если для ускорения процесса ему понадобилось бы выпить что-нибудь откровенно тошнотворное, то он выпил бы, не задумываясь. Не до нежности сейчас. Немного подождав, пока алхимический препарат подействует, Малк занялся медитацией, но не с целью погружения в ментальное пространство, а для изучения состояния собственного тела. На лекциях он это изучал, но на практике толком применять еще не приходилось. И вот теперь настало время проверки верности понимания учебного материала. Чего-то принципиально сложного в данной технике не было. Ощутить собственный дух, последовательно отрезать себя от остальных органов чувств, оставив лишь духовное зрение. После чего пройтись сначала по меридианам и коллатералям, затем по внутренним органам и крови. Если все нормально, значит проблем с телом нет. Проверка первого же меридиана показала наличие в нем двух никак не связанных субстанций, тонюсенькой и на глазах истаивающей струйки энергии смерти. Кристаллическое сердце полностью оправдывало свою репутацию. И тело Малка без всякого его сознательного вмешательства уже боролось с чужеродной силой. И густой зеленой дымки энергии жизни, никуда не исчезающей и лишь накапливающейся в теле, точно компонент сложного яда. Лекарь общества был прав, он и вправду отравлен магией жизни. Ну а раз так, то теперь следовало проверить, ошибался или нет уже сам Малк. И он со всей доступной ему властью принялся выдавливать из своего тела все инородные фракции включения, заранее понимая, насколько долго и утомительно его ждет работа. Прерваться его заставило лишь возвращение Талфана. Да и то не само появление толстяка, а порция площадной брани, которую тот обрушил на Малка с порога. «Титьки ели! Что это?» Это была единственная осмысленная фраза, которую удалось вычленить в речи приятеля. И Малк не мог ее проигнорировать. Устало открыв глаза, он хмуро посмотрел сначала на Талфана, потом проследил за тем, куда указывал его дрожащий от возмущения палец, и сам не удержался от ругательства. «Дерьмо!» Прямо перед Малком на некогда гладко выструганных и чистых досках пола чернело пятно застарелой гнили живым зеленым ростком в центре. И это было гораздо страшнее всего того, что случилось с ним в течение дня. «Владелец дома нас убьет», — уже спокойнее сказал Талфан и печально посмотрел на Малка. «Мечом Архонта клянусь». Безумный день явно никак не желал заканчиваться.